Глава 26. Рыночная экономика. Встав пораньше и наскоро умывшись, Родионов, стараясь не шуметь, горстями начерпал полную хозяйственную сумку стабилизаторов и тихо вышел из комнаты. Крадучись, прошел по коридору. Из комнаты полковника доносились бравурные звуки атеистического марша. Позвякивали гантели. Павел пробежал мимо на цыпочках и выскользнул из дома незамеченным. Погода по-прежнему стояла чудесная, и казалось, что она навеки останется такой же, солнечной и свежей. Родионов, шагая по дорожке, испытывал незнакомое ему доселе чувство уверенной деловой бодрости. Голова работала ясно и конкретно. Он направлялся в магазин электротоваров, где рассчитывал найти нужного человека и сдать сразу всю партию оптом. На всякий случай следовало прощупать и рынок, постоять с товаром хотя бы полчасика, определить ходкость продажи. И если ходкость будет удовлетворительной, то магазин по боку. Поштучная продажа всегда выгоднее. Он шел дворами пружинистой подтянутой походкой, перескакивая через небольшие лужицы, оставленные утренней поливочной машиной, напевал подслушанный у полковника военный маршик, словом, был собран и энергичен. К магазину подошел за полчаса до открытия. Потоптался у дверей. Затем, чтобы не тратить зря времени, походил вдоль витрин, пытаясь высмотреть прилавки. Но кроме висящих образцов люстр и плафонов, ничего толком не разглядел. В эти полчаса томительного ожидания энергии и бодрости в нем немного поубавилось. К магазину подтягивались продавцы-любители, не торопясь раскладывали на расстеленные газеты обиходный электротовар, лампочки, кипятильники, розетки, тройники, старые абажуры, обрывки проводов, пробки. «Стабилизаторов нет», — отметил с удовлетворением Родионов. «Полное отсутствие алюминиевых цилиндриков среди многообразия разложенных на земле мелочей было ему приятно, как, вероятно, и всякому монополисту. Он нарочно не спеша, последним из толпы вошел в отворившуюся дверь. Зачем-то постоял у входа возле холодильников. Один из них ему понравился. Он даже открыл дверцу и заглянул внутрь. Внутри тот тоже был хорош. Медленно двинулся вдоль прилавков, приближаясь к нужному отделу. Неприятное волнение тронуло сердце. Он издалека уже увидел на витрине знакомые цилиндрики. Стало быть, не дефицит. Когда рассмотрел ценник, сердце его упало. Цена была именно той, по которой он взял всю партию. Родионов опустил сумку на пол, еще раз внимательно рассмотрел цену. Все было правильно. Ай да мужички! Правда, искатели хреновы. Но ведь и не обманули же, вот что досадно. Павел медленно побрел к выходу, чувствуя, как потяжелела сумка. Цилиндрики, которые так ему понравились в руках у гиганта, теперь вызывали отвращение. Нужно было избавиться от них поскорее и навсегда. На воздухе он отдышался и чуть повеселел. Кое-какая надежда забрезжила в душе. Да и слишком хорошо было вокруг для того, чтобы отчаиваться из-за пустяков. Слишком весело сияло солнце, сверкая в окнах верхних этажей. Тянул теплый ветерок, трепетала ярко-зеленая листва тополей и лип. «Ну что же», — заключил Павел, — «дураков учить надо». Оставалась вторая часть плана — обследовать рынок. Может быть, там сыщется кто-нибудь еще подурнее. С этим недобрым намерением Родионов, подкинув на плече ненавистную ношу, побежал к автобусу, который через 10 минут доставил его на рынок. Вид многолюдного, движущегося, гомонящего, людского собрания окончательно приободрил его. Неужели среди стольких тысяч людей не сыщется именно тот, кто так ему теперь нужен? Подавляя зарождающуюся в груди робость и стеснение, все-таки дело было новое и не вполне привычное, Родионов отыскал пустой ящик из-под бананов, поставил его на попа и принялся раскладывать свой убогий товар. Разогнул спину и покосился налево. Там, за соседним столиком, заваленным дорогой малинового цвета обувью, стоял толстый армянин и с презрением наблюдал за ним. Родионов стиснул зубы и отвернулся. Из киоска за его спиной гремела во всю мощь развратная музычка. Хриплый, пошлый голос пел про Америку. «Ладно», — думал Пашка, стервенея, — «посмотрим, кто кого». Он чувствовал, как напирает изнутри, лезет, словно тесто из опары, невыносимый жаркий стыд. «Это от гордыни», — усмирял себя Павел. «Терпи». «Эй, мужик!» — крикнул кто-то сзади. «Вали отсюда! Не загораживай площадку!» Поняв, что это к нему, Родионов, не озираясь, молча накинул на плечо ремень сумки, поднял свою коробку и подался прочь. Он долго тискался меж рядов, выискивая себе местечко. Наконец пристроился в безнадежном глухом уголке, за спинами у всех возле мусорного бака. Постояв с полчаса в полном покое, он потихоньку пришел в себя и стал осваиваться с новой своей ролью рыночного торговца. Покупатель не шел. Подковылял хромой бомж с пустой пивной бутылкой. Остановился, предложил. «Хошь пиво принесу?» «Давай», — обрадовался Пашка. «Только гляди у меня». Он сунул деньги бомжу. «Пиво попью, успокоюсь», — решил он. Прошел еще один человек с метлой, скользнул взглядом по его товару и удалился. Бомж пиво так и не принес. «Что ж», — подумал Павел, — «что ж». Наконец появились два невысоких парня в кожаных куртках, которые по-настоящему заинтересовались его товаром, стали щупать стабилизаторы, смотреть маркировку. «Это стабилизаторы», — оживился Родионов. «Дефицит. Для ламп дневного света. Недорого. Дешевле, чем в магазине». «Почем?» — спросил один из парней, белобрысый курносый, чем-то похожий на давешнего валенка рязанца в метро. «Две», — нахально сказал Пашка. «Если оптом, скину». «Много у тебя?» — спросил другой, плотный и мордастый. «Возьмешь оптом, будет дешевле», — повторил Пашка, чуя в покупателях профессионалов. Пожевывая резинку, оба глядели на сумку, которая стояла у ног Родионова. «Вот что», — сказал рязанец и пристально поглядел Пашке в глаза. «Ты тут новый, а по закону нужно платить за охрану». Родионов все понял и поскучнел. «Не продал еще ничего», — сказал он. «Так что извини». «Ты что, сука, не понял?» Цапнул его за грудки мордастый, суживая глаза. Он стал медленно наступать и теснить Родионова за мусорный бак. Родионов глянул поверх их голов, наткнулся на чей-то насмешливый взгляд, все понимающий, и ни капли не сочувствующий. «Будут метелить. Никто и бровью не двинет», — понял Пашка. «Ни одна сволочь не встрянет». «Хорошо», — сказал он. «Вот возьми, сколько надо, если тут у вас такой закон». Он протянул деньги рязанцу, который был менее агрессивен, а потому более симпатичен Пашке. Тот молча взял деньги и отступил. «Дать бы тебе, сука!» — с непонятной злобой напирал мордастый, зажевывая пальцами рубашку на груди у Родионова. «Да я тебе сейчас в морду наплюю. Хочешь, сука?» Вероятно, его накануне крепко обидел кто-то из своих. Он упрямо толкал Пашку, ничего еще не понимая, не чуя никакой беды. Зато рязанец, по-видимому, более опытный и умный, мигом оценил обстановку и резко рванул своего приятеля за плечо. «Оставь его, Кила, ну!» Толстоморды от этого яростного рывка едва устоял на ногах и с удивлением оглянулся на товарища. Тот тащил его прочь, а толстомордый так ничего и не понимал, и не чуял. Павел Родионов стоял, не поднимая глаз, стараясь дышать как можно ровнее, глубже и медленнее. Закрыл глаза, опустился на корточки и привалился спиной к стенке бака. Вернулось откуда-то сердце, и Павел услышал его редкие с паузами удары. Слава Богу! Как будто проходила, отступала. Тогда, в Челябинске, на девятке, он не справился с этим, не успел. Тогда эта ужасная перемена произошла с ним мгновенно, и в одну секунду из спокойного и остроумного ухажера милой барышни он превратился в то страшное безумное существо, которое долго преследовало даже его самого. «Ну ты в натуре, гнида! Гони трояк!» Схватив пальцами Пашку за лицо, сказал кто-то, откачнувшись от банды возле винного магазина, мимо которого они проходили с милой барышней. Родионов даже не успел толком его разглядеть, содрогнулся от этих омерзительных пальцев и с таким бешенством рванул зубами наглую руку, и тут же, не рассуждая, накинулся сверху и теми же ощеренными зубами едва не содрал скальп со стриженной блатной головы. Только взвыло все кругом, завертелось и рассыпалось. Видел Родионов, с трудом возвращаясь в прежний мир, испуганное лицо своей подружки, которая, заикаясь, указывала пальцем на Пашку и ничего не могла выговорить. «Бе-бле-бел-что-бе-бе?» не узнавая своего голоса, переспрашивал Родионов, вытирая дрожащей ладонью кровь с подбородка. «Глаза!» — выговорила она наконец. «Глаза белые, боже мой! Иди, иди!» — приказал ей Родионов, позабыв ее имя. «Ступай!» — повторил он глухо, чувствуя такую пробоину в себе, словно сама жизнь со свистом выхлёстывало из него, и через минуту ничего в нем не останется. Та повернулась и побежала, спотыкаясь на высоких каблучках, а Родионов побрел в другую сторону на ослабевших ногах. Добрался кое-как до общаги, завалился на кровать и пролежал весь вечер лицом к стене. И всю ночь, заделывая душевную брешь, скрывая и запрятывая от самого себя клубящуюся, так неожиданно приоткрывшуюся бездну, о которой он никогда и не подозревал, из которой дохнул на него шевелящийся хаос. Темен человек внутри себя. Ничего подобного с тех пор с ним не происходило, и он постепенно успокоился, забыл. Изжил. Но вот, оказывается, не совсем изжил. «Эх, Кила, Кила, что же ты, милый друг, со мной творишь?» — укоризненно думал Родионов, сидя у мусорного бака. Затем он поднялся, вывалил в бак содержимое сумки и пошел прочь. Тоска и пустота владела им, и нечем было заполнить эту пустоту, похожую на пустоту разлуки, которая требовала воссоединения. С кем? Маята, тяга к чему-то, чему и названия нет. Утрата, утрата. Так, должно быть, потерявшаяся собака мыкается по закоулкам, не понимая, что с ней, то ли голод, то ли жажда, то ли болезнь. И сама бездонность, неизмеримость этой пустоты говорила и свидетельствовала лишь о громадности утраты и размерах потери. Кругом была суета, бушевали мелкие торговые страсти, людские голоса галдели весело и счастливо. «Дорогие мои хорошие», —